Глава 48. Тяжелая артиллерия. В коридоре валялись мертвые помощники матриарха. Никита наклонился и сдернул кожаную маску с одного из них. Он узнал шофера Арины, того самого парня, на чью машину упала голова Коинова. Какое представление он разыграл на стоянке. Настоящий актер. Вторым оказался молодой секретарь ведьмы, которого Никита встретил в ее приемной во время их предпоследней встречи. Друзья подошли к винтовой лестнице и стали подниматься по ней. «А как ты проникла в особняк?» — спросил Никита. «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет, на первом этаже никого не оказалось, а на второй я не поднималась. Сразу пошла в подвал, тем более, что дверь была приоткрыта. Снаружи она выглядит как книжный шкаф. Я бы прошла мимо, если бы не услышала внутри голоса охранников. Ты рассмотрела спутников Арины? С ней шли лысый мужик с болячками на голове и девица в черном костюме. То есть Лиза до сих пор здесь», — нахмурился Никита. «Еще тут должна быть Сейлин Бероева. Они схватили ее». «Так значит, она все-таки жива?» «Я сразу поняла это, когда оказалась в особняке Бероевых», — шепотом воскликнула Татьяна. «Это действительно она резала демонов?» «Да». «Уважаю». Они подошли к двери, ведущей из подземелья в особняк, и остановились. Никита прислушался. Из дома не доносилось ни звука. Приоткрыв дверь, они увидели просторную гостиную, обшитую панелями из темного дерева. Высокие витражные окна плохо пропускали свет, и в комнате царил полумрак. Напротив входной двери начиналась широкая лестница, ведущая на второй этаж. Рядом стояла высокая деревянная стойка с большим количеством зонтов и тростей, а за ней виднелся дверной проем. «У тебя с собой только один пистолет?» — спросил Никита. «Я не таскаю с собой арсенал, если ты об этом». «Да, хорошо было бы иметь при себе еще хоть что-нибудь». Они вышли из подвала, на цыпочках подкрались к лестнице. «Дай мне оружие», — попросил Никита, — «и беги, заводи машину. Возможно, нам придется по-быстрому сваливать отсюда». «И не подумаю», — вздернула бровь Татьяна. «Ты повсюду шлялся в одиночку, и смотри, к чему это привело. Вот тебе ствол, но я пойду следом за тобой». Никита начал подниматься по деревянной лестнице, держа пистолет наготове. Он двигался тихо, как кот, мягко переступая со ступеньки на ступеньку. Татьяна, которая была на каблуках, торопливо разулась, чтобы не стучать, и понесла туфли в руке. Они очутились в широком коридоре, также отделанном в темных тонах. Свет проникал сюда сквозь большое окно рядом с лестницей. Вдоль стен стояли многочисленные мраморные бюсты на высоких подставках и деревянные катки с крупными комнатными растениями. Между ними располагались двери. Никита двинулся по коридору, гадая, с какой двери начать, но долго думать ему не пришлось. Неожиданно ближайшая к нему дверь с шумом распахнулась, и из нее вышло сразу двое вооруженных типов. За поясом у одного, тощего, с длинными стянутыми в хвост волосами, торчал пистолет, второй помахивал автоматом. Они обалдело уставились на Легостаева, но тощий, мгновенно сориентировавшись, резко выхватил пистолет. Никита тут же в него выстрелил и почти одновременно схватил другой рукой ствол автомата, который держал второй бандит, и быстро вздернул его вверх. Автоматная очередь ударила в потолок. Ладонь парня обожгло словно огнем, на головы всем полетели куски штукатурки, но Легостаев не разжал руку и таки вырвал автомат у бандита. Затем Никита вскинул пистолет и нажал на спусковой крючок. Пистолет щелкнул. Видимо, у Татьяны тоже патроны кончались в самый неподходящий момент. Бандит злобно хохотнул. Никита перехватил пистолет за ствол и врезал ему рукояткой промеж глаз. Бандит вскрикнул от боли и бросился на него. Автомат отлетел в сторону, перелетел через перила лестницы и закувыркался по ступенькам. Татьяна кинулась вслед за ним. В этот момент откуда-то сбоку появилась Лиза и, дико визжа, прыгнула ей на спину. Девушки с грохотом покатились вниз. Бандит повалил Никиту, вцепился ему в шею и резко ударил парня затылком об пол. Легостаев обхватил его за голову и с силой вдавил большие пальцы в глазницы. Бандит издал громкий рев и отпустил руки. Никита тут же прижал его к полу и несколько раз впечатал кулак ему в переносицу. Но тот ударил парня в челюсть так, что его откинуло назад. Бандит вскочил и вновь бросился на Никиту, но тот быстро выставил ноги, подцепил ими головореза под живот и перебросил через себя. Тот вылетел в окно, выбив стекло, и тяжело рухнул на двор. Тем временем Лиза мертвой хваткой вцепилась в волосы Татьяны и била ее головой о ступеньки. Наконец Пожарской удалось ухватить противницу за шиворот и с силой ударить лбом о перила. Та взвыла от боли и ослабила хватку. Татьяна развернулась и ударила Орлову кулаком в челюсть. Лиза отлетела и врезалась в стойку с тростями и зонтами. Она схватила толстую трость с массивным металлическим набалдашником и с криком ринулась на Татьяну. Пожарская в последний момент откатилась в сторону, и удар пришелся на нижнюю ступеньку лестницы и расколол древесину. «Довольно!» — крикнул Никита, сбегая по лестнице и наставив на Лизу пистолет второго охранника. Орлова уставилась на него с лютой ненавистью. Татьяна, тяжело дыша, поднялась на ноги. «Проверять оружие надо», — сказал ей Никита. «У тебя патроны кончились». «А у тебя обычно их вообще нет», — не осталась в долгу Татьяна. Никита подошел к Лизе. «Где Саэлин?» «Ее здесь нет», — злобно проговорила она. «Где вы ее держите?» — спросил Никита. «Черта с два, я тебе скажу». Никита прижал пистолет к ее лбу. «И что дальше?» — скривилась Лиза. «Вот так запросто убьешь меня?» «У меня давно руки чешутся». Лиза попятилась. «У тебя не хватит духу, наследник». Она рывком бросилась к лестнице и схватила со ступенек автомат, затем резко обернулась, но Никита выстрелил первым. Лиза во весь рост рухнула на ступеньки и осталась лежать с изумленным лицом. «Это тебе за Игоря», — тихо сказал Никита. Татьяна подошла ближе и с ненавистью глянула на дочь матриарха. «Арина сказала, что займется Саэлин после показа», — задумчиво произнес Никита. «На ум приходит только одно. Они держат Саэлин где-то в здании модельного агентства. Сколько сейчас времени?» «Около 20:00 вечера», — сказала Татьяна. «Скоро сядет солнце, и тогда в ней проснется ее дар. Они не станут ждать этого». «О чем ты?» — не поняла Татьяна. «Какой еще дар?» «Объясню по дороге». Никита кинулся к выходу. «И по пути вызовем Антона. Там как минимум трое демонов и одна настоящая ведьма. Нам с тобой не помешает тяжелая артиллерия». «Верно, он пригодится. И еще вопрос. Как мы проникнем в здание?» «Придумаем что-нибудь уже на месте».